Куда ни глянь, нереально четкие черные тени перемежались золотистым сиянием. Через четверть часа они вышли к горбатому мостику, за которым и начиналась запретная территория, где никто не бывал вот уже 125 лет. Мостик, добротно построенный на века, казался наехоньким. Грефи молчала, и Сварог первым шагнул на продолговатые каменные плиты, держа топор наготове, прекрасно помня, в каком кармане лежит шнур, не расслабляясь и пустив в ход все свои способности. Вот чего он никогда не забывал, так от слов лесной девы о том, что ему следует беречь самостов. Учитывая, что иные ее предсказания уже сбылись, как-то незаметно для заинтересованных лиц, шарлатанством тут и не пахло. Ротагайцы придвинулись к нему, обступили теснее. Барута безостановочно шевелил губами, определенно повторяя какие-то степные заклинания от нечистой силы. Табунщики никак не могли считаться опытными волшебниками, но, как это частенько случается с людьми, ведущими вдали от цивилизации самый патриархальный образ жизни, много чего ведали по мелочам. Однако Сварог пока что ничего такого не ощущал, да и посерьезневшая Грельфи молчала, только извлекла из кармана юбки какую-то сухую ветку и поводила ее перед собой, словно освещала дорогу фонариком. Они уверенно шагали вперед, по мостикам, то горбатым, крутым, то прямым, узеньким, мимо заросших ряской и неухоженных прудов, мимо беломраморных статуй на круглых постаментах, мимо беседок, где когда-то любили, ревновали и страдали. Каменные сохранились, а вот иные деревянные пришли в запустение и развалились. Вот он, наконец, мост с каменными кречетами на перилах, длиной в каких-нибудь 10 ярдов. Он вел на островок, а на островке, нетронутом, возвышался павильон из розового камня, фантазийные сооружения со стрельчатыми оконными проемами, высокими крышами и замысловатыми флюгерами. Над входом красуются каменные лилии, от которых Академия получила свое название. Двустворчатая дверь приоткрыта, еще с тех времен. Перейдя мост, Сварог остановился. Сквозь приоткрытую дверь он видел внутри павильона, пронизанного насквозь лунным сиянием, очертания старинной мебели и нечто вроде огромной чаши посредине. Стояла совершеннейшая тишина, ни малейшего шевеления вокруг. «Ну как?» — спросил он напряженно. «Чуете что-нибудь эдкое?» «По совести, ничего я не чувствую, мой король», — сказала Грельфи также серьезно. «Ни дурного, ничего хорошего. Фигурально выражаясь, полнейшее безветрие, тишина и покой». «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Все остаются здесь. Если там нет ничего скверного, все и так обойдется. А если что-то плохое случится, вряд ли вы меня от него спасете. Есть накроет к всех одинаково». И он медленно пошел к распахнутым створкам, напрягшийся, как сжатая пружина, готовый ко всему, держа топор на отлете, так чтобы вмиг нанести страшный удар. Двери были распахнуты так широко, что он вошел, не поворачиваясь боком, не сгибая руку с топором. Все внутри было залито бледно-золотистым сиянием, так что глазам не пришлось привыкать к темноте, не потребовалось кошачье зрение. Он присматривался, стоя в паре шагов от порога. Та огромная чаша высотой по пояс человеку, судя по вычурным, позеленевшим трубам в центре, была когда-то фонтаном. Внутри павильона не оказалось ни перегородок,